Но будь осторожна с Тео. Глеб — скользкий, хитрый парень, но Тео опаснее». «Я знаю», — кивнула Джулия. Доусон задумчиво посмотрел на нее. «И когда наша маленькая вечеринка закончится? Что ты собираешься делать? Искать еще больших неприятностей?» Джулия напряглась. «Я? Нет». «Это хорошо». Голубые глаза продолжали ее рассматривать. «Мистер Уэсли что-нибудь собирается сделать для тебя? Кажется, он тобой заинтересовался». «Не знаю. Не задумывалась над этим. Я всегда найду себе работу». «Ну, это уже кое-что, да. До сих пор у тебя получалось не так хорошо. Но, возможно, ты кое-чему научишься. Будем на это надеяться. В следующий раз вам, юная леди, богатый джентльмен может уже не встретиться, так что будьте осторожны». И, открыв входную дверь, он вышел на лестницу. Глава 4. «Она должна быть здесь через минуту», — сообщила миссис Френч, нетерпеливо поглядывая на часы. «Тео смотрит за ней. Не думаю, что возникнут проблемы». Гарри Глеб ковырял булавкой в зубах. В его глазах не исчезало беспокойство, хотя он изо всех сил пытался вести себя непринужденно. «Мне не нравится Тео», — проговорил он. «Однажды ты пожалеешь, что связалась с ним». Миссис Френч нетерпеливо крякнула. «При чем тут он? Он всегда приглядит за собой. Я устала слушать твое нытье». Гарри поднял на нее глаза, приколол булавку за отворот плаща и наклонился вперед. «Тео ненадежен». Он постучал по столу отманикюренными ногтями. «И опасен. Он как крыса. Прижми его в углу, сдастся». «Тео слишком умен, чтобы его прижимали в углу». Гарри рассмеялся. «Тео умен? Не смеши меня. Его мозги давно окаменели. Все, о чем он думает, это как ему пробить себе дорогу из проблем. Однажды он совершит убийство, и я не хотел бы быть с ним в этот момент». «Ты говоришь, как злобная старуха», — холодно огрызнулась миссис Френч. «С Тео все в порядке». «Парень, позволяющий себе насилие, никогда не будет в порядке», — заметил Гарри. «Он уже получил 6 месяцев за то, что избил какую-то девчонку, не так ли? У копов есть его отпечатки. Стоит ему поскользнуться, и он получит по полной программе. А если копы прижмут его? Настучит. Что мы тогда будем делать?» «Я не беспокоюсь о нем. Я беспокоюсь об этой Холланд. Это она настучит, если мы не будем присматривать за ней». Гарри нахмурился и, потеряв подбородок, сообщил. «После этого дела я выхожу из игры, ма. Становится слишком жарко. Думаю проскочить в Штаты, осмотреться немного. Пусть все утихнет». «Да что с тобой?» — удивилась миссис Френч. «Ноги холодеют? Или еще что?» «Не удивляйся», — дружески посоветовал Гарри. «Мне нужна прогулка. Я тут и так уже порядочно насолил. А это, дельце, не сигареты воровать. Сделаю себя счастливым, насколько смогу». «Ты еще не провернул это, дельце», — напомнила миссис Френч. Дверь в офисе открылась, и вошла Дана. «Не пришла?» — спросила она, пробегая тонкими пальцами по волосам Глеба. — «Привет, Гарри. Помнишь меня?» Он раздраженно отдернул голову. — «Прекрати». Затем достал расческу и поправил прическу. Посмотрев на него, Дана перевела взгляд на мать. — «Гарри выходит после этого дела», — сказала ей миссис Френч. — «Собирается ехать в Америку». — «Значит, я тоже», — засуетилась Дана. «Мы поедем вместе. Так ведь, Гарри?» Он улыбнулся и неубедительно ответил. «А это идея. Но я еще не решил». В этот момент в дверь тихо постучали. «Это она», — проговорила Дана, поджав губы. «Я пойду». Она увидела, что Джулия ждет в темном коридоре.